Ее охватил ужас, когда она увидела лицо Криспина и окровавленное лезвие. «Что вы делаете?» — закричала она. «Что вы со мной делаете?» Потом она увидела кровь на постели, и когда широко открыла рот, чтобы закричать, Криспин ударил ее кинжалом. В магазине Люсиль продавщица была одета весьма элегантно, в бордовый брючный костюм. Едва Лепский вошел, она двинулась ему навстречу. «Что вы хотите?» — спросила она. Лепский понимал, что она рассматривает его, оценивая, стоящий он клиент или нет. «Мне нужна сумочка», — сказал он, — «в пределах $100». Голубые глаза девушки чуть прищурились. «В подарок?» — она подняла брови. «$100?» Лепский переминался с ноги на ногу. Он чувствовал себя не в своей тарелке. «Подарок для жены!» «У меня как раз есть то, что вам нужно. Сумочка из кожи крокодила. Ваша жена будет рада». Она положила сумочку на прилавок. «Смотрите, в ней все. Подкладка из верблюжьей кожи, чехол для губной помады, место для пудреницы, портмоне». Лепский смотрел на сумочку. Он сразу же понял, что Кэрол очень бы захотелось иметь такую вещь. Но он знал, что ей захотелось бы также и новое платье, новое пальто, перчатки и новую обувь под эту сумочку. «Очень хорошо. Сколько?» «250», — произнесла девушка, улыбаясь. «Это очень красивая вещь. Любая женщина хотела бы ее иметь». У Лепски было только $196. «Слишком дорого», — заявил он твердо. «Я хотел бы что-нибудь в пределах 150, не более». «Есть из кожи антилопы, но она, конечно, не такая шикарная». Она показала ему другую сумочку. Лепски едва на нее взглянул. Он и не мог отвести глаз от сумочки из крокодиловой кожи. «Вы примете чеком?» — спросил он. «Вы наш клиент?» — улыбка сбежала с лица девушки. Лепский показал ей значок. «Инспектор Лепский, муниципальная полиция». Реакция девушки его удивила. Она широко раскрыла глаза и взглянула на него чуть ли не с восторгом. «Мистер Лепский, для вас я могу снизить цену. Что вы скажете о 170?» Лепский смотрел на нее, разинув рот. «С вами работает мой брат, Дасти Лукас», — продолжала продавщица. «Он часто рассказывал мне о вас. Он говорит, что вы самый умный флик в полиции». Лепский закашлялся. «Я беру. И позвольте мне сказать вам, мисс Лукас, что ваш брат тоже далеко не глуп». Она завернула сумочку в подарочную бумагу. Лепский отсчитал ей деньги. «Я вам очень признателен, мисс Лукас», — произнес он, одарив ее чарующей улыбкой. «Дасти повезло, что у него такая обворожительная сестра». «О, мистер Лепский, какой комплимент! Скажите лучше это ему!» Лепский покачал головой. «Да, братья не умеют ценить сестер, и я ему это скажу». Выйдя на улицу, он посмотрел на часы. Было 18:45. Бесполезно искать других старьевщиков. Они уже закрыли свои лавки. Он сел в машину, закурил сигарету. Вновь тупик. Эта старая пьяница Мехитабел Бессинджер заявила, что он найдет убийцу по трем признакам. Кроваво-красная луна, черное небо, оранжевый песок. Она оказалась однажды права, когда сказала, что он обнаружит убийцу, если будет искать среди апельсинов. Лепский вынужден был признать против своей воли, что эта старая перечница, пропитанная алкоголем, похоже, знает, о чем говорит. Ему следовало сразу понять, что она говорила о картине. Совершенно случайно он наткнулся на это полотно в витрине Кендрика. Он знал, что Кендрик жулик, и был убежден, что тот врет, утверждая, что не имеет представления об авторе картины. Наверняка он старается кого-то покрыть. Лепский сдвинул шляпу на затылок, продолжая размышлять. Определенно, Кендрик никогда не будет покрывать того, кто не богат. Лепский выбросил сигарету через окно. Он не может сказать шефу о Мехитабел Бессинджер. У него даже холодный пот выступил при мысли о том, что произойдет, если шеф узнает, что Кэрол была у ясновидящей пьяницы, и эта пьянчушка кое-что предсказала. Террел и его коллеги умрут от смеха. Они подумают, что он свихнулся. Нет, он должен заниматься этим сам и никому ничего не говорить. В понедельник он вновь придет в галерею и допросит продавцов. Лепский поехал в управление. Отпечатав отчет о встрече с Сидом Хенни, он отнес его Террелу. Тот перечитал рапорт, потом пожал плечами. «Очень хорошо, Том. Можешь ехать домой». Лепский вернулся домой в 23:15. Как и всегда, Кэрол сидела у телевизора. Она приветствовала его взмахом руки. Показывали детектив, и она не могла оторвать глаз от экрана. «Еду найдешь в холодильнике». «Ох уж этот телевизор», — думал Лепский с горечью. «Настоящий наркотик». На кухне он съел холодную курицу и выпил пиво. Из соседней комнаты доносились стрельба, вой полицейских сирен, резкие голоса. В полночь фильм закончился, и Лепский вернулся в гостиную. Кэрол улыбнулась ему. «Как ты провел день?» — спросила она. «В этот час уже наступил твой день рождения», — сказал Лепский, очень довольный собой. «Держи подарок». «О, Том, я была уверена, что ты забудешь». «Очень приятно это слышать». Он положил подарок ей на колени. «Посмотри. Инспектор первого класса никогда ничего не забывает». Увидев сумочку, она вскрикнула от радости. В 2:30 Лепский был разбужен телефонным звонком. Выругавшись, он вылез из постели, проковылял в гостиную и взял трубку. «Том!» — сказал голос Беглера. «Немедленно приезжай! Этот красавец совершил еще одно убийство. Ты никогда не угадаешь, кого он убил на этот раз. Дочь Стернвуда!» Беглер положил трубку. Амелия медленно приходила в себя после тяжелого сна, в который ее погрузили таблетки снотворного. Она с облегчением увидела знакомую обстановку своей спальни.